Глава 5. Я отправляюсь в большой мир. Шло время, и я понял, что больше так продолжаться не может. Единственный путь к наполненному и осмысленному существованию я видел в выходе за пределы своей крошечной страны. Я решился на временный отъезд из Израиля. Мой брат Шмуэль, тот самый, который привез нас в Халон, к тому моменту уже обосновался в Дании, в Копенгагене. Он поработал в авиакомпании «САС», а потом открыл в центральной пешеходной зоне города ювелирный магазин. Я решил, что было бы неплохо навестить его. Так в один из холодных осенних дней я оказался в международном аэропорту Дании. Я приехал всего на несколько дней, но мой визит затянулся на 2 месяца. За это время я понял, что Европа не то место, где мне хотелось бы жить. По сравнению с темпераментными израильтянами, датчане выглядели как снулые рыбы. К тому же я понял, что мне вряд ли когда-нибудь удастся освоить датский язык. В те дни я узнал о большом строительном буме в Австралии. Уже обладая некоторым опытом работы со стальными конструкциями и вообще в строительстве, я решил отправиться туда и быстро сколотить большие деньги. Однако у Господа Бога были для меня другие планы. Мой брат сообщил, что владеет клочком земли на острове Фрипорт в Багамском архипелаге. Он убедил меня вместо Австралии отправиться на Багамы и построить на его участке отель. «Возьми себя в руки! Стань, как все мы, твои родные!» — в сердцах кричал на меня брат. «Мы всегда были такой дружной и сплоченной семьей. Почему ты живешь, как какой-то отщепенец? Шляешься повсюду, связываешься с дурными компаниями. И когда ты только повзрослеешь? Поезжай на Фрипорт, я уверен, если мы все дружно объединим усилия, вложим деньги и энергию в стоящее дело, то еще оставим свой след в истории». «Кстати», — добавил он, — «там вообще сейчас много строят, так что ты найдешь, чем занять руки». Шмуэль, как старший брат, чувствовал себя ответственным за мое воспитание, да и за мое поведение в чужой стране. Вполне естественно, что он пытался изменить мой образ жизни. Он снабдил меня документами, свидетельствующими о праве на владение участком земли, и посадил на поезд, идущий в Люксембург, где я сел на первый же самолет до Багам. Когда мы приземлились в Нассау, столице Багамских островов, миграционный чиновник спросил, сколько у меня при себе денег. В редком приступе честности я сказал ему чистую правду, что у меня всего-навсего 70 долларов. «И что же вы намерены тут делать с 7 десятками зеленых?» – рассмеялся чиновник. Затем он поставил штамп в мой паспорт и сообщил, что отправит меня обратно первым же рейсом на Люксембург. «Какой же смысл быть честным?» – подумал я и пробился к главному управляющему аэропортом. Я показал ему документы на землю, которыми меня снабдил брат, и представился бизнесменом, владеющим участком земли на Фрипорте. И еще я ему сказал, что намерен сделать капитальное вложение в экономику острова. «На Фрипорте меня ожидают партнеры», – уверял я его. «Видите ли, в прошлый мой визит на этот остров меня ограбили, и теперь я предпочитаю не возить с собою много наличных». Похоже, он мне поверил. Во всяком случае, управляющий исправил запись в моем паспорте. Ночь я проспал в открытом американском автомобиле на автостоянке близ аэропорта, а утром отправился на Фрипорт. Попав туда, я взял такси и попросил темнокожего водителя отвезти меня к любой стройплощадке. Таксист посмотрел на меня, как на инопланетянина, что было недалеко от истины, и спросил, что я, собственно, имею в виду. «Отвезите меня на стройку, я ищу работу», — проговорил я на ломаном английском. «О чем вы говорите?» — изумленно взглянула на меня. «На наших островах уж сколько лет ничего не строят. У нас депрессия, нету никаких строек. Тогда выпустите меня», — приказал я, не желая тратить последние доллары на бесполезную поездку. Выбравшись из такси, Я огляделся вокруг. Остров казался каким-то неземным, настоящей драгоценностью в оправе океана. Аллеи, по которым я шагал, были обсажены пальмами и пышной тропической растительностью. Зеленые шеренги аккуратно подстриженных газонов и бесконечные клумбы тянулись по обочинам дорог и украшали дворы перед элегантными виллами. Повсюду журчали декоративные фонтаны. Неподалеку виднелся пляж со слепительно белым песком, а за ним переливались воды океана от темно-синего до бирюзового. Все вокруг было до такой степени ярким, чистым и величаво прекрасным, что казалось, я попал в Эдемский сад. Огромные американские автомобили бесшумно скользили по гладким автострадам. Словом, я мог воспринимать все окружающее лишь с почтительным трепетом и полным восторгом. Вскоре я улегся на зеленой лужайке вблизи сверкающего белизной здания отеля. Под голову я сунул свой коричневый чемодан. Мысли так и роились в мозгу. Какое великолепное место! Прямо-таки тропический рай! С какими людьми я тут познакомлюсь? Что-то сейчас поделывают мои друзья, моя семья в далеком Израиле. Как найти участок, принадлежащий брату? И где мне сегодня ночевать? Я с упоением думал о трудностях и приключениях, ожидавших меня в этом большом и открытом мире. Как это здорово — высадиться в любой точке земного шара, научиться выживать и наслаждаться разными неожиданностями. Я предвкушал нескончаемые развлечения, такие же, как когда-то в Эйлате. Два темнокожих, худых, весьма убого одетых человека спускались по улице с холма. Их лица говорили о нелегком труде, но и о том, что им не чужды радости жизни. Я обратился к ним, завязался разговор. Когда я сказал, что прилетел из Израиля, то по их озадаченным лицам понял, что они не имеют ни малейшего представления о том, где это. Они и слыхом не слыхивали об Иерусалиме. Я спросил совета, где бы найти работу и жилье, и в ответ услышал: «Не беспокойтесь, идемте с нами, и все будет в порядке». Конечно, я принял это сердечное приглашение и присоединился к ним. Вскоре мы подошли к кварталу маленьких домиков с крошечным садиком перед каждым из них. К моему удивлению, эти парни залезли в один из домиков через окно. Дом был страшно запущенным, внутри стоял тяжелый запах. Новые знакомцы рассказали, что этот квартал когда-то заселяли негры, которых постепенно вытеснили, чтобы реконструировать этот район и заселить его белыми людьми. Пока же оставленные дома стояли заброшенными. Ночью я спал хорошо, а на рассвете мы покинули эту хибару. Новые приятели привели меня к большой пекарне с булочной в промышленном районе города. «Это пекарня», — объяснили они, «как и все прочие предприятия на острове, принадлежит белому. Но все рабочие продавцы здесь черные, и они с нами дружат. Так что пошли. Сейчас мы зайдем через заднюю дверь и вынесем все, что угодно, сколько руки захватят. Вот увидишь, никто даже не заметит». Мы вошли. А через минуту уже были на улице с охапками добра, свежие хлебы, пироги и всяческая другая выпечка. И действительно, никто и слова не сказал. Белый хозяин булочной отсутствовал, а его черные служащие душой были с нами заодно. Вот так мои новые друзья добывали свой хлеб насущный. На острове Фрипорт было одно казино, только для белых. Пользуясь своей сравнительно светлой кожей, я иногда туда заходил. Денег на игру, конечно, не было, но меня захватывала сама атмосфера игорного дома. Как-то вечером, покидая игорный зал, я вдруг услышал арабскую речь. Оказалось, сюда зашли три матроса с ливийского танкера, бросившего якорь в гавани. Им предстояло прожить на острове 3 дня, и они пришли в восторг, встретив человека, умеющего хотя бы немного говорить по-арабски. Их отношение ко мне ничуть не изменилось, когда я признался, что приехал из Израиля. Напротив, они были рады пригласить меня поужинать в их отеле, и я охотно принял это приглашение. Здесь я впервые увидел так называемую «сладкую жизнь» постояльцев в пятизвездочной гостинице. Один из матросов, Мухаммед, привез меня в свой номер, как живут гости столь шикарного отеля. Я и не подозревал, что на свете существует такая роскошь. И как только невежда, вроде меня, из забытого богом Кирьят-Шмона, угодил в такое место. Мне казалось, что я попал в волшебную сказку. Придя с новыми знакомыми на ужин в ресторан отеля, я опять попал впросак. Как вести себя за таким великолепным столом с бесчисленными серебряными приборами, с уймой роскошных фарфоровых блюд, с разноцветными тропическими напитками, подаваемыми в сверкающих хрустальных бокалах? Подавалось столько разных блюд, а я не мог толком справиться с ножом и вилкой, как подобает цивилизованному человеку. Я терялся в догадках, кто же заплатит за все это изобилие. Но и тут все оказалось очень просто. Одному из моряков поднесли счет, он взял ручку и накорябал внизу неразборчивую подпись. Стоимость ужина будет автоматически включена в счет за проживание в номере. Удивительное дело. А кто же оплатит тот счет? «Не волнуйся», — сказали мне, — «богатое ливийское правительство заплатит за все, включая и мой ужин». Да, такой образ жизни был мне по душе. Мое воображение работало с бешеной скоростью. Если это так просто, всего лишь расписаться на клочке бумаги, то почему бы и не попользоваться? Прошло 3 дня. Настала пора моим ливийским друзьям выписаться из отеля и возвращаться на судно. На ломаном арабском, смешанном, сломанным английским, я сказал Мухаммеду: «Вы уходите в море, и там вас никто не найдет. Почему бы тебе ради нашей дружбы не сказать портье, что ты потерял ключ от номера, и не дать мне возможность пожить в нем еще немного?» Идея Мухаммеду понравилась. «Если будет угодно Аллаху, мы еще встретимся с тобой в мирном Иерусалиме», — сказал он. В его глазах светилась надежда и вера в лучшее будущее. Мы распрощались чуть ли не со слезами, и Мухаммед вручил мне ключ от своего номера. Я занял его и продолжал жить за счет ливийского правительства. Я смаковал каждую минуту такой жизни, наслаждаясь и прохладой плавательного бассейна, и ресторанным залом, и удобствами сервиса в номере. Я уже чувствовал себя почти как дома. Примерно в то же время я встретил тех двоих чернокожих, с которыми познакомился в свой первый день на острове. Они все так же лежали на лужайке, где я их встретил впервые, как будто и не поднимались с нее. К моему удивлению, они вовсе не обрадовались нашей встрече, а когда я попросил отвезти меня в тот дом, где я оставил свой коричневый чемодан, они ответили отказом. Похоже, в мое отсутствие они сами позаботились о моем чемодане. До сей поры я еще сохранял некоторую веру в порядочность человеческого рода. Однако теперь до меня дошло, что не везде и не от каждого встречного можно ожидать верности, взаимопомощи и братства. Когда-то я на свои скудные средства купил им по гамбургеру, а они теперь в упор меня не видят. Однако выбора не было. Нужно было выручать чемодан. Применив умеренное физическое воздействие, я заставил их отвезти меня туда, где были спрятаны мои пожитки. Оттуда я вернулся уже без всяких иллюзий, разочарованный нечестностью этих неблагодарных, вернулся в мой пятизвездочный номер, где честный человек, вроде меня, мог обрести душевный покой. Шли дни, все было замечательно, пока однажды вечером портье не подозвал меня к своей конторке и не спросил: «А кто я, собственно, такой?» «Меня зовут Ахмед Али», — неожиданно для самого себя ответил я и пояснил, что я член команды того самого ливийского танкера. «Но ведь уже неделя, как они съехали из отеля. — ответил он. «Верно», — согласился я. «Но капитан оставил меня здесь, на этом острове, дожидаться следующего судна, которое должно вскоре прибыть. Там требуется как раз такой специалист, как я». Я не мог поверить, что произношу эти слова, как бы сами собой слетающие с моего языка. Я и не подозревал, что врать так легко. Служащий снял телефонную трубку и позвонил в порт, но, к счастью для меня, номер не отвечал. Я предложил ему попытаться позвонить утром. Бедняга был так расстроен, настолько чувствовал себя виноватым, что буквально рассыпался в извинениях. Что же касается меня, то я исчез из гостиницы еще до восхода солнца. Во время моих первых посещений казино я познакомился с молодым израильтянином, который работал крупье за игорным столом. Узнав, что мне негде жить, он пригласил меня в свою квартиру. Он прекрасно знал остров, и от него я узнал, что участок земли, который мой брат приобрел за немалые деньги, не принадлежал тому, кто его продал. Аферы и обманы были здесь таким же обычным делом, как и в соседней Флориде. Соседней Флориде? Когда я узнал, что от Багам до Флориды рукой подать, мои глаза загорелись. Я и не думал, что Америка так близко. Знакомый сказал, что шансов найти работу на островах у меня нет никаких. И если я хочу чего-то добиться в жизни, то мне следует попытаться попасть в Америку. На той же неделе, полный надежд, я покинул свой остров мечты на самолете, который должен был доставить меня в страну великих возможностей, где только небо могло быть мне пределом.